Всегда один и тот же страшный сон. Прогулка от Букберру до Гриндретарн под дождем, освежающая и очищающая, как может предвидеться только во сне. Выходящие на поверхность камни, легкий бег по открытой пустоши, беспорядочное, захватывающее дух и вызывающее смех скольжение вниз в воду. Радостное возбуждение, всплеск энергии, приток крови к ногам, которые он чувствовал во сне. Он мог бы поклясться, что чувствовал. А потом пробуждение. Пробуждение с болезненным содроганием в кошмар. Он лежит в постели, глядит в потолок и мечтает стать равнодушным к одиночеству. А как забыть о боли? Открылась дверь спальни, и вошел Коттер, неся поднос с чаем. Он поставил поднос на ночной столик и внимательно поглядел на Сент-Джеймса, прежде чем раздвинуть шторы. Утренний свет, словно электрический разряд, проник через глаза прямо в мозг, и Сент-Джеймс почувствовал, как непроизвольно дернулся. «Я принесу вам лекарство», — сказал Коттер, и, налив чай в чашку, исчез в ванной комнате. Оставшись один, Сент-Джеймс заставил себя сесть, однако он не мог не поморщиться от звуков, чудовищно усиленных грохотом в его собственной голове. Стук дверцы шкафчика с лекарствами был подобен выстрелу винтовки, а журчание воды в ванне — вою локомотива. Вернулся Коттер с пузырьком в руке. «Двух будет достаточно». Он подал Сент-Джеймсу таблетки и молчал, пока тот не проглотил их. «Видели Деб?» — спросил он, как бы между прочим. Словно ответ не имел для него никакого значения, Коттер вновь отправился в ванную, поскольку считал для себя обязательным проверить, не слишком ли горяча вода. Это было совсем не обязательно, однако придало заданному вопросу определенное звучание. Коттер играл в игру «Слуга-хозяин», поэтому в его вопросе должна была быть незаинтересованность, которой на самом деле не было и в помине. Сент-Джеймс положил в чашку с чаем много сахара и сделал несколько глотков. Потом опять откинулся на подушке в ожидании, когда подействует лекарство. Из двери ванной комнаты появился Коттер. «Да, я видел ее. Она изменилась, правда?» «Это естественно. Ее долго не было». Сент-Джеймс подлил чаю в чашку, после чего неохотно поднял взгляд на отца Деборы. Написанная на нем решимость сказала Сент-Джеймсу, что если он промолчит, Коттер сочтет это приглашением к откровенности, которой ему-то как раз хотелось избежать. Коттер не двигался с места. В своем обмене репликами они зашли в тупик, и Сент-Джеймс сдался. Что случилось? «Лорд Ашертон и Деб...» Коттер провел ладонью по редеющим волосам. «Мистер Сент-Джеймс, я знал, что когда-нибудь у Деб появится мужчина. Чего тут сложного? Но ведь мне было известно, что она чувствует, ну... Я полагал, я думал, что...» От уверенности Коттера не осталось и следа. Он стряхнул с рукава невидимую нитку. «Я боюсь за нее. Ну что такому человеку, как лорд Ашертон, нужно от Деб?» «Конечно же, он хочет жениться на ней». Ответ пришел сам собой. Однако Сент-Джеймс не озвучил его, хотя понимал, что мог бы подарить покой измученной душе Коттера. Вместо этого ему захотелось предостеречь Коттера насчет некоторых черт характера Линли. Вот было бы забавно изобразить старого друга Дорианом Греем. «Противно. Но, возможно, это не совсем то, о чем вы думаете», — проговорил Сент-Джеймс. Коттер провел пальцем по ручке двери, словно стер пыль, и кивнул неубежденный словами Сент-Джеймса. Притянув к себе костыли, Сент-Джеймс поднялся на ноги и зашагал по комнате в надежде, что Коттер воспримет это как конец разговора. Не тут-то было. «У Деб квартира в Пэддингтоне. Она сказала вам?» «Лорд Ашертон содержит девочку, словно она какая-нибудь проститутка». «Вы не правы», — отозвался Сент-Джеймс, завязывая пояс на халате, поданном ему Коттером. «Откуда у нее деньги?» — не умолкал Коттер. «Если не он, то кто оплачивает квартиру?» Сент-Джеймс стал двигаться в сторону ванной, откуда доносился такой шум воды, что было очевидно. Расстроенный Коттер забыл, как быстро наполняется ванна. Перекрыв воду, Сент-Джеймс как будто нашел способ закончить неприятный разговор. «Коттер, Вам нужно поговорить с ней, если у вас появились нехорошие мысли. Другого пути нет. У меня мысли, а у вас их нет? И ничего не говорите. Я еще не ослеп и отлично все вижу». Коттер решил идти до конца. «Я хотел с ней поговорить, и ничего не получилось. Она уехала с ним, прежде чем я успел сказать хоть слово. А сегодня опять ускакал чуть свет. Уже с Томми? Нет, на сей раз одна, в Пэддингтон. Поезжайте к ней в гости, поговорите с нею. Ей, верно, тоже хочется побыть с вами наедине». Коттер обошел Сент-Джеймса и принялся с излишней тщательностью готовить для него бритвенные принадлежности. С беспокойством, наблюдая за этим, Сент-Джеймс понял, что худшее еще впереди. «Надо спокойно и серьезно поговорить. Я как раз думал об этом, но разговаривать должен не я. Кто послушает отца? Вы понимаете?» Сент-Джеймс понимал. «Не думаете же вы?» «Да поймите, Деб обожает вас с детства!» В голосе Коттера звучал вызов. Он был не тем человеком, который отступится перед шантажом, если уверен в правильности своего и Сент-Джеймса решения. «Если бы вы предостерегли девочку, большего я не прошу». «Предостеречь?» «Каким образом?» «Дебора, не встречайся с Томми, иначе, поверь мне, ты можешь стать его женой. Это же бессмыслица». «Всего пара слов», — стоял на своем Коттер. «Она доверяет вам, как и я». Сент-Джеймс подавил недовольный вздох. Проклятая преданность Коттера во все годы его болезни. Слишком много он задолжал ему. Вот и наступил день расплаты. «Отлично», — проговорил Сент-Джеймс. «У меня найдется сегодня немного времени, если у вас есть ее адрес». «Есть». «Вот увидите, Дебора обрадуется!» «Это уж точно», — подумал мысленно, усмехаясь Сент-Джеймс. Дом, в котором располагалась квартира Деборы, назывался Шрусбери Корт Апартментс. И Сент-Джеймс довольно легко отыскал его в Саккес Гарденс между двумя потрепанными домами с меблированными комнатами. Недавно отреставрированный, высокий, сверкающий с фасада, он был огорожен железным забором с калиткой, от которой шла зацементированная дорожка, соединявшая парадный вход, напоминавший вход в пещеру с дополнительными квартирами, расположившимися на первом этаже. Сент-Джеймс нажал на кнопку рядом с фамилией Коттер. Послышалось жужжание, и дверь отворилась в небольшой коридор, где пол был покрыт черно-белой плиткой. И вокруг дома, и внутри было на удивление чисто. А слабый запах дезинфекции подтверждал, что так будет всегда. Мебели тут не предполагалось, да и какая мебель в подъезде? На двери аккуратная табличка «Консьерж». Словно иностранное слово должно было придать дому респектабельность. И лифт есть. Квартира Деборы была на верхнем этаже. Поднимаясь в лифте, Сент-Джеймс размышлял о том, в какое дурацкое положение его поставил Коттер. Дебора уже взрослая и вряд ли потерпит чье-либо вмешательство в свою жизнь. Едва он постучал, как дверь открылась, словно Дебора весь день только и делала, что поджидала его. Однако радость на ее лице мгновенно сменилась удивлением, и она помедлила, прежде чем отступила в сторону, предлагая ему войти. «Саймон? Вот уж не ожидала!» Дебора протянула руку и почти тотчас уронила ее, не дождавшись рукопожатия. «Ты удивил меня. Я ждала, правда, ты... Нет, как раз вовремя. Ох, что это со мной? Пожалуйста, входи». Слово «квартира» можно было счесть эвфемизмом, поскольку новый дом Деборы представлял собой нечто крошечно-однокомнатное, спальню и гостиную одновременно. Однако здесь оказалось уютно, на что, очевидно, потрачено много сил. Светло-зеленая краска на стенах по-весеннему радовала взгляд. Возле одной из стен стоял диван-кровать с ярким многокрасочным покрывалом и несколькими вышитыми подушками. На другой висели фотографии Деборы, которые Сент-Джеймс не видел прежде, результат ее многолетнего обучения в Америке. Из стереопроигрывателя, стоявшего возле окна, слышалась тихая мелодия Дебюсси, прелюдия к послеполудню Фавна. Сент-Джеймс обернулся, чтобы высказать свое мнение о комнате. Здесь и в помине не было эклектического убранства прежней спальни Деборы. И обратил внимание на крошечную нишу слева от двери, в которой разместилась кухонька, и был крошечный столик, накрытый для чаепития на двоих. Ему надо было сообразить сразу, как только она открыла дверь. Не в ее привычках бездельничать посреди дня в красивом летнем платье вместо джинсов. «Ты кого-то ждешь? Извини. Мне надо было позвонить». «Да нет, все в порядке. Это не имеет значения, правда». Она обвела рукой комнату. «Ну что ты думаешь? Тебе нравится?» Сент-Джеймс подумал, что для однокомнатной квартиры здесь совсем неплохо. Спокойно, уютно, особенно для мужчины, если он захочет полежать с ней рядом, сбросив с себя бремя дневных забот ради наслаждения любовью. Но какого ответа ждет от него Дебора? Чтобы ничего не говорить, Сент-Джеймс подошел к стене с фотографиями. Хотя их висело больше дюжины, они группировались так, что взгляд первым делом падал на черно-белое изображение мужчины, стоявшего спиной к фотоаппарату, но с повернутой в профиль головой. При этом его мокрые кожа и волосы контрастировали с черным, как смоль, фоном. Фотографии Томми удались. Дебора подошла к нему. «Ты правда так думаешь? Мне хотелось подчеркнуть его мускулы. И все-таки я не уверена. Света мало. Не знаю, то мне кажется, что получилось хорошо, а то хочется порвать ее в клочки». Сент-Джеймс улыбнулся. «Ты, как обычно, строга к себе». «Да уж. И никогда не бываю довольна своей работой. Такая я». «Мне нравится фотография. И твоему отцу наверняка понравилось бы. Пожалуй, привезем сюда Хелен, чтобы получить третье мнение. Тогда ты сможешь отпраздновать свой успех тем, что выкинешь ее, заявив, будто из нас никогда не выйдет объективных судей». Дебора засмеялась. «Во всяком случае, я не требую комплиментов». «Не требуешь и никогда не требовала». Он опять повернулся к стене, и ничего не осталось от скоротечной радости, какую вызвал в нем разговор с Деборой. Рядом с черно-белой фотографией была другая, и на ней опять голый Линли сидит на старой железной кровати, укрыв простынею нижнюю часть тела. Одна нога согнута, рука на колени, он смотрит в сторону окна, возле которого стоит Дебора спиной к фотоаппарату, и солнце освещает ее правое бедро. Желтые занавески вздыблены, наверняка за ними скрыт провод, благодаря которому Деборе удалось сделать снимок. Сценка выглядит как спонтанная, словно Дебора проснулась рядом с Линли, и ей вдруг понравилось сочетание желтых занавесок и утреннего солнца. Сент-Джеймс смотрел на фотографию, стараясь сделать вид, будто его интересует исключительно искусство, а на самом деле понимая, что нашел подтверждение догадки Коттера относительно Деборы и Линли. Несмотря на то, что Сент-Джеймс видел ночью в машине, ему никак не хотелось терять спасительную ниточку надежды. И вот ее больше нет. Он взглянул на Дебору. Два красных пятна появились у нее на щеках. «Господи, хозяйка-то из меня никудышная! Хочешь что-нибудь выпить? Джин с тоником? Или виски? Чай? У меня есть чай, много чая. Я как раз собиралась...» «Нет, ничего не надо. Ты ведь ждешь гостей. Мне не стоит задерживаться. Останься и выпей чаю. Я поставлю еще одну чашку». Дебора направилась в свою кухоньку. «Пожалуйста, Дебора, ничего не надо», — торопливо проговорил Сент-Джеймс, представляя неловкую ситуацию, когда Дебора и Линли будут вести с ним вежливую беседу, мысленно посылая его ко всем чертям. Это нехорошо. Дебора замерла с чашкой и блюдцем в руках. «Нехорошо? Что нехорошо? Это же всего лишь...» «Послушай, птенчик», — сказал он, желая исполнить свой долг, сдержать обещание, которое он дал ее отцу, и уйти. «Твой отец очень волнуется». Дебора с заученной аккуратностью поставила на стол блюдце, потом еще осторожнее поставила на него чашку, накрыла их салфеткой. «Понятно. Ты приехал как эмиссар моего отца. Вот уж не ожидала, что ты возьмешься за такую роль. Дебора, я обещал ему, что поговорю с тобой. В это мгновение, возможно, из-за его изменившегося тона, пятна на ее щеках стали еще ярче. Она крепко сжала губы, потом подошла к дивану, села и обхватила себя руками. «Ладно, продолжай». Сент-Джеймсу не померещилось, что на ее лице промелькнуло гневное выражение, и в ее голосе он услышал едва сдерживаемую ярость. Тем не менее решил проигнорировать и то, и другое, полагая себя обязанным исполнить обещание, которое дал Коттеру. Он не мог уйти, не высказав Деборе сомнения отца самым доходчивым образом. «Твоего отца смущают твои отношения с Томми», — проговорил он, как ему казалось, вполне разумно. Зато так не показалось Деборе, мгновенно отозвавшись двумя вопросами. «А тебя? Тебя они тоже смущают?» «При чем тут я?» «А, как я сразу не поняла! Ну, ты видел меня и квартиру, теперь можешь возвращаться и подтвердить фантазии отца. Или от меня требуется что-то еще?» «Ты не поняла. Ты приехал сюда вынюхивать насчет моего поведения. Чего же я не поняла?» «Дебора, речь идет не о твоем поведении. Сент-Джеймс чувствовал себя беззащитным и уж точно не в своей тарелке. Их разговор не должен был стать таким. Все дело в том, что твои отношения с Томми...» Дебора вскочила с дивана. «Боюсь, это не твое дело, Саймон. Может быть, мой отец и больше, чем слуга, а я никто. И всегда была никем. С чего ты взял, что можешь приходить сюда и совать нос в мою жизнь? Кто ты такой?» «Ты мне не безразлична, и отлично это знаешь. А ты?» Она осеклась, сцепив пальцы, словно изо всех сил старалась удержать рвавшиеся наружу слова. Но это ей не удалось. «Я тебе не безразлична, и ты вот так запросто произносишь это? А ведь ты ни одного письма не написал мне за все эти годы. Мне было 17. Ты представляешь, что я чувствовала? И ты говоришь, что я тебе не безразлична». Шатаясь, она подошла к противоположной стене и обернулась, чтобы посмотреть ему прямо в глаза. «Каждый день я ждала, как дура, настоящая дура, надеялась получить от тебя хоть словечко, ответ на мои письма, хоть что-то, записку, карточку, привет через отца, неважно, лишь бы от тебя. И что? А ничего! Я не понимала, почему, я не могла понять. Потом я все же поняла и стала ждать, когда же ты сообщишь мне о своей свадьбе с Хелен». «О своей свадьбе с Хелен?» — недоверчиво переспросил Сент-Джеймс. Он не уловил, каким образом их разговор так быстро перешел в ссору. «Какого черта это пришло тебе в голову? А что еще мне было думать? Можно было бы начать с того, что связывало нас, прежде чем ты сбежала из Англии». Слезы выступили у нее на глазах, но Дебора изо всех сил старалась их сдержать. «О, я думала об этом, ты прав. И днем, и ночью я думала об этом. Саймон, я лежала в постели и старалась найти хоть что-нибудь, ради чего стоило жить. Мне казалось, что вокруг меня пустота, что я в аду. Ты доволен? Тебя это радует? Я скучала по тебе, хотела быть рядом. Это была пытка, как болезнь». «И Томми тебя вылечил?» «Вылечил, слава богу. Томми меня вылечил. А теперь убирайся, Саймон, немедленно. Оставь меня одну». «Я уйду, не беспокойся. Наверное, тебе будет непросто объяснить мое присутствие в любовном гнездышке, за которое платит Томми». Сент-Джеймс тыкал пальцем то в одно, то в другое. Красиво накрытый стол к чаю, тихая музыка, дама принаряжена и ждет. «Понятно, что я мешаю». Дебора отпрянула от него. «Кто платит? Ты поэтому тут? Ты так думаешь? Считаешь, что я не способна сама себя содержать? Что эта квартира принадлежит Томми? Саймон! А кто же тогда я? Его игрушка, горничная, любовница?» Ответа ей не требовалось. «Убирайся!» «Еще не время», — решил Сент-Джеймс. «Господи помилуй, еще не время». «Ты неплохо говорила о пытке. А как ты думаешь, чем были эти 3 года для меня?» Ты думала о том, что я ждал тебя вчера, час за часом, после всех этих проклятых лет, и теперь узнаю, что ты была тут с ним? А мне плевать на твои чувства. Что бы с тобой ни было, это не сравнится с тем, что ты сделал со мной. Вот так комплимент. Ты понимаешь, что говоришь? Все возвращается на круги своя. Опять секс. Кто трахает тебя, Деп? Вот твой шанс, Саймон. Давай же, возьми меня. Наверстывай упущенное. Вот диван, давай. Он молчал. Ну же, трахни меня, сделай это по-быстрому. Тебе же хочется, я вижу. Проклятье. Так как Сент-Джеймс молчал, она схватила первое, что попало ей под руку, и изо всех сил запустила этим в него. Слишком поздно оба увидели, что об стену над его головой разбился фарфоровый лебедь, когда-то подаренный ей на день рождения с Саймоном. И сразу не стало злости. Прижав кулак к губам, Дебора стала просить у него прощения, но Сент-Джеймс ничего не слышал. Он несколько секунд смотрел на разбитого лебедя, потом наступил на него, показав этим, что любовь может быть хрупкой, как глина. Вскрикнув, Дебора бросилась к нему и подхватила осколки. «Я ненавижу тебя!» Слезы текли у нее по щекам. «Ненавижу! Ненавижу! Только ты так и мог поступить! Вокруг тебя не может быть ничего живого! Думаешь, у тебя искалечена нога? Ты калека внутри, и видит Бог, это еще хуже!» Ее слова были будто острые ножи, будто ожившие ночные кошмары. Стараясь увернуться от них, Сент-Джеймс двинулся к двери. Он чувствовал себя настоящим паралитиком и думал только о своей походке, словно она стала в тысячу раз хуже под ее взглядом. «Саймон, нет! Прости меня! Прости!» Она бросилась следом за ним, и он отметил про себя, что она поранилась об острый кусок фарфора. Струйка крови побежала с ладони на запястье. «Саймон, я так не думаю! Ты же знаешь, я так не думаю!» Странное дело, он больше ничего не чувствовал. Для него теперь ничто не имело значения, кроме желания сбежать подальше. «Я знаю, Дебор». Он открыл дверь. «Какое счастье, что можно уйти!» В голове шумело, предвещая очередной приступ невыносимой боли. Сидя в своем старом автомобиле перед Шрюсбери Корт Апартмент, Сент-Джеймс боролся с поступающей болью, зная, что если уступит ей хоть на мгновение, то потом ему не справиться самому, и придется просить помощи, чтобы добраться до Челси. Вот нелепость. Неужели в самом деле придется звонить Коттеру? И из-за чего? Из-за 15-минутной беседы с девчонкой, которой всего 21 год. 11 лет разницы в возрасте должны были бы помочь ему выйти победителем из их стычки. А нет. И в результате он сидит в своей машине, несчастный, больной и беспомощный. Куда как лучше. Сент-Джеймс закрыл глаза, защищаясь от яркого солнечного света, проникавшего в его мозг и мучившего его больные нервы. Он стал смеяться над пыткой, которой подвергалось его больное тело, его плоть, кости, мышцы, и которая 8 лет была его скамьей подсудимых, его тюрьмой, возмездием за молодецкую опрометчивость, когда он пьяный сел в машину и поехал по извилистой дороге в Сарри. Сейчас в машине было душно, пахло бензином, и все же он глубоко вдыхал этот воздух. Самое главное — задушить боль, пока она еще не захватила его всего. И Сент-Джеймс старался не думать об обвинениях, предъявленных ему Деборой, тем более, что они были справедливыми. 3 года он не давал о себе знать, не прислал ей ни письма, ни записки, ни даже привета через отца. И самое ужасное, что он не мог объяснить и оправдать свое поведение доступным ей образом, даже если она поймет. Что толку теперь в том, что каждый день без нее был для него еще одним шагом в небытие? Пока он позволял себе медленно умирать, Линли занял его место в ее жизни. Всегда красивый, спокойный и уверенный в себе. Едва у него в голове промелькнула мысль о сопернике, как Сент-Джеймс заставил себя двигаться и стал искать в кармане ключи, чтобы Линли не обнаружил его, его хнычущего, как мальчишка, перед домом Деборы. Выехав со стоянки, он присоединился к потоку машин. Когда на углу Прэд-стрит и Лондон-стрит зажегся красный свет, Сент-Джеймс затормозил и тяжелым взглядом, выражавшим состояние его души, обвел все вокруг, ни на чем не останавливаясь, пока его внимание не привлекли лепившиеся друг к другу киоски на другой стороне Пэддингтон-стрит. Неподалеку под сине-белым знаком подземки стояла женщина. Она выбирала цветы на тележке, небрежно поставленной на тротуар, так что одно колесо висело над мостовой. Покачав головой с коротко стриженными черными волосами, взяла охапку летних цветов и засмеялась в ответ на неслышные слова торговца. Глядя на нее, Сент-Джеймс обругал себя за непростительную глупость. «Вот и гостья Деборы! Совсем не для Линли накрыт стол, а для сестры Сент-Джеймса». В дверь постучали буквально через несколько секунд после ухода Саймона, но Дебора не обратила на это внимания. Скрючившись возле окна, она не выпускала из рук крыло лебедя и сжимала его в ладони, не замечая порезов. Сначала появилось несколько капелек крови. Потом, когда она крепче стиснула обломок фарфоровой статуэтки, ранка на ладони стала глубже. «Давай я расскажу тебе о лебедях», — говорил он. «Если они выбирают себе пару, то один раз и на всю жизнь. Они учатся жить вместе и принимать друг дружку такими, какие они есть. Разве это не урок для людей?» Дебора провела пальцем по обломку, оставшемуся от подарка Саймона, и сама подивилась тому, как оказалась способной на подобное предательство. Чего она добилась своей яростной местью, кроме того, что исполнила свое желание и унизила Саймона? И что доказала дурацкой сценой? Всего лишь, что подростковая философия, обрушенная на него, когда ей было 17, не выдержала проверки трехлетней разлукой. «Я люблю тебя», — говорила она ему. «Этого не изменить. Никогда». Слова оказались лживыми. Человек не лебедь, тем более она. Дебора встала, вытерла рукавом щеки, не заметив, как три пуговицы на запястье оцарапали ей лицо. А может быть, и радуясь этому. В кухне отыскала тряпку, которая обмотала руку. Обломок лебедя спрятала в ящик, изумляясь своему неблагоразумному поступку, хотя в глубине души верила, что лебедя еще можно склеить. Не зная, как она объяснит свой вид Сидни, Сент-Джеймс, Дебора подошла к двери, в которую все еще продолжали стучать. Снова вытерев щеки, она повернула ручку, напрасно стараясь изобразить улыбку. «Наконец-то! Я совершенно...» Дебора умолкла. Одетая в нечто немыслимое, но все равно красивое, на пороге стояла черноволосая женщина. В руке у нее был стакан с молочно-зеленым напитком, и она, не говоря ни слова, протянула его Деборе, которая в замешательстве взяла его, после чего женщина кивнула ей и вошла в квартиру. «Все мужчины одинаковые!» У нее был голос с акцентом, который она как будто старалась скрыть. Прошлепав босыми ногами на середину комнаты, она продолжала говорить, словно они с Деборой были знакомы много лет. «Выпей. У меня такое бывает раз пять на дню. Помогает. Клянусь, почувствуешь себя, будто заново родившийся. Один бог знает, как в последние дни мне нужно быть такой после каждого». Она засмеялась, показывая на редкость белые ровные зубы. «Сама понимаешь». Трудно было ее не понять. В атласном пеньюаре, с бесконечными рюшами и складками, она была ходячей рекламой своей профессии. Дебора поднесла стакан к глазам. «Что это?» Послышалось жужжание домофона. Женщина подошла к нему и нажала на кнопку, открывающую дверь. «Сегодня здесь так людно, как на вокзале Виктории!» Она кивнула на питье, вынула карточку из кармана и протянула ее Деборе. «Всего лишь соки и витамины! Немного овощей, немного тоника!» Я все написала. Надеюсь, ты не сердишься, а, судя по всему, тебе это еще и понадобится. Пей. Давай же. Она подождала, пока Дебора поднесет стакан ко рту. «Очень красиво», — сказала она в фотографиях. «Это твои?» «Мои». Дебора прочитала список ингредиентов и не нашла ничего хуже капусты, которую всегда ненавидела. Поставив стакан, она вытерла руки о тряпку, которой перевязала запястье. Потом вспомнила о прическе. «Интересно, на кого я похожа?» Женщина улыбнулась. «Я сама такая до ночи, но мне все равно. Какая разница? А ты отлично выглядишь на мой вкус. Как тебе питье?» «Ни на что не похоже. Это мой рецепт. Надо бы запатентовать. Ага, правильно. Это вкусно, спасибо. Ради бога, извини меня. Да нет, было здорово. Тут неплохая слышимость, и я прислушивалась, боялась, как бы не дошло до мордобития. Моя квартира по соседству. Она показала большим пальцем на левую стену. Тина Когин. Дебора Коттер. Въехала вчера вечером. А, так вот почему было шумно, усмехнулась Тина. Надо же, а я представляла себе выяснение отношений. Ладно, проехали. По тебе не скажешь, что ты моего поля ягода. Дебора почувствовала, что краснеет. Вряд ли в такой ситуации стоит говорить «спасибо». На какой-то ответ все же нужно было подыскать. Тина занялась тем, что стала рассматривать свое изображение в стекле на одной из фотографий. Она поправила волосы, внимательно осмотрела зубы, провела длинным ногтем между двумя передними. «Плохо дело, и макияж не спасает. 10 лет назад попудришь носик и все дела. А теперь? Часами просиживаешь перед зеркалом, а толку никакого». В дверь постучали. «Сидни», — решила Дебора. «Интересно, что сестра Саймона скажет о нежданной гостье, которая завороженно изучала фотографию Линли, словно он был источником ее будущего благополучия?» «Попьешь с нами чаю?» — спросила Дебора. Тина повернулась к ней, приподняла бровь. «Чаю?» Она проговорила это слово так, как будто не произносила его уже много лет. «Очень мило с твоей стороны, Деб, но я лучше пойду. Трое — это слишком много. Имей в виду, я уж знаю». «Трое?» — пролепетала Дебора. «Но я жду гостью». «Да нет же!» — засмеялась Тина. «Я имела в виду стол. Он немножко маловат, дорогая. Я ведь люблю пожестикулировать, когда пью чай. Вот допьешь, что в стакане, и принесешь его мне, хорошо?» «Да, спасибо. Обязательно принесу». «Тогда и поболтаем в волю». Махнув рукой, Тина открыла дверь и с сияющей улыбкой на лице, скользнув мимо Сидни Сент-Джеймс, исчезла в коридоре.